Расскажу немного про сервис GetTransfer. Не знаю, есть ли у них приложение. Я заходила с браузера в интернете на сайт GetTransfer. Вот, очень классный сервис для поиска машины, водителей. Вообще, скорее всего, по всему миру. Но, опять же, тоже надо проверить. По Европе точно проверено. Возможно, есть и Америка, Африка и так далее. Классный сервис, где можно найти машину, заказать трансфер с любой точки в любую точку, куда вы хотите. Заходите на сайт, выбираете точку А и точку Б, там либо это название там, торгового центра или отеля, или аэропорт, или прямо пишите адрес, место, точки на карте, откуда нужно забрать или куда нужно привезти. То есть точка А, точка Б. Потом выбираете количество человек, точнее, не количество человек, а там машины предлагаются. То есть там можно выбрать, например, легковая машина, если у вас 3 человека, там 2 багажа, к примеру. Или там чуть побольше машина, если у вас там 5 человек. Микроавтобус, если у вас 8 человек. То есть вы смотрите под группу свою. Я заказывала трансфер. У меня был какой-то минивэн, по-моему, на 5 человек. Вот, то есть там был такой выбор. Кажется, машина для 6 и 5 багажа. Вот я для 5 человек группы ее забронировала в Швеции. И мою группу как бы с аэропорта забирал трансфер, который я заказала оттуда. Вот, далее после машины выбираете дату и время, когда, откуда нужно забрать и куда когда привезти. Вот, и потом устанавливаете, там можно выбрать некоторые фильтры, например, чтобы машина была обязательно там с кондиционером, например, или чтобы обязательно был русскоговорящий водитель, или чтобы в машине был Wi-Fi, к примеру. Вот. Это устанавливается. Потом есть возможность заказать табличку, чтобы вас с табличкой встретили. Там тоже можно написать, что именно писать на табличке. И потом нажимаем «Отдать заявку». И то есть этот сервис, он либо сам, но я не знаю, как он точно работает. Короче, через какое-то время, это было через несколько дней, по-моему, со мной связались через этот сервис, связались водители с предложениями. Там какой-то водитель Марко написал, что я могу вас забрать, вот по всем вашим данным, это будет стоить вот столько-то, столько-то. А, и там сервис, кстати, пишет примерную цену, на которую можно ориентироваться по нашим данным. Вот. Или так могут несколько водителей писать несколько разных предложений. И вы уже выбираете из этих предложений, ну, кого забронировать. Вот. Там где-то, может быть, чуть подороже, ну, русскоговорящий водитель или машина с Wi-Fi, например. Или вам важно, неважно какая там машина и что в ней, но подешевле. Ну, то есть вы уже выбираете сами, если у вас есть как бы несколько предложений, да, вот, и бронь происходит машины через это приложение, через этот сервис именно. Не могу вспомнить, там можно оплатить сразу на сервисе или по прибытию. По-моему, водителю по прибытию оплачивается машина, если я не ошибаюсь. Вот. И чем классно, то, что этот сервис как бы защищен, да, вы точно знаете, что за вами приедут, вас не кинут, и все будет четко и вовремя, как и планируется. И там ниже цены, чем я думаю, чем можно где-либо найти. Вот. И потом очень классно, когда вы уже воспользовались этим сервисом, встречает вас этот водитель, взять у водителя номер телефона, и напрямую в следующие разы с ним общаться и заказывать у него как бы его трансфер уже напрямую через него. Это будет дешевле, чем через этот сервис.